Гора Шайн. Им в некоторой мере повезло, хотя степень этого везения сомнительная. Однако это было связано с системой комплектации кораблей типа «Прометей» вооружением. Ракет с ядерной боеголовками там было всего 4, и они различались по мощности. Считалось, что щит кораблей класса «Элкиш» может защитить его от много чего, поэтому сбить в космосе его крайне затратно. Хоть силами экипажа можно вставить ядерные боеголовки в ракеты, но это требовало времени. В итоге самые тяжелые из 4 немедленно доступных ракет достались зоне 51, где располагались верфи для 304Х и сборочные линии для 302Х, а вот Шайну и Колорадо Спингс достались менее мощные бомбы, которые предполагалось использовать против Алкеши, защищенные щитом. Не то чтобы для людей, что мгновенно испарились, это было чем-то радостным, но показывало мстительную природу Баала, а также его рациональность. Он избавился от единственного места, где производит вооружение для его врагов, самым мощным из доступных инструментов, а вот для пыток избрал менее мощные бомбы. Для горы Шайн это все равно было испытание. Ядерный взрыв испарил город и контрольно-пропускной пункт. Ракет было 4, 2 на зону 51 и 2 на Шайн и Колорадо Спрингс, а ядерный взрыв повредил многие уровни, в том числе и резервные выходы, которые сделали на случай ядерного удара в далеких 70Х. Сказалось то, что длительное время их не ремонтировали, а определенную часть из обшивки комплекса постоянно сжирали репликаторы, или еще как-то нарушало очередное событие конца Земли. Ресурсов на ремонт выделялось не так много, и когда пришел ядерный удар, все эти мелкие недочеты сработали, и несколько верхних уровней просто рухнули. Благо остальные смогли устоять, но это явно не было радостью для оставшихся в живых замурованных людях. Конечно, им было весьма тяжело, однако США столкнулись с кризисом. Потому что человеческая паника захлестнула весь мир, потому что 4 ядерных взрыва после 5 ядерных взрывов не способствуют стабильности психики. Особенно когда люди чувствуют себя полностью незащищенными, а президент придумывает очередную бредовую теорию, почему все в порядке. Когда даже сам не понимает, когда корабль Земли обстрелял Землю ядерными ракетами, требовалось связаться с Асгардами, только средства связи остались в зоне 51. Вместе с этим и остальной мир стал паниковать, а террористы решили это приписать себе, выпустив очередные ролики о том, как они ведут войну против Запада. Военным же тоже задавали вопросы, особенно по той причине, что системы раннего предупреждения успели зафиксировать то, что пуски были с орбиты. И те, кто не знал о проекте «Звездных врат», стали задавать вопросы. Мощность же ядерных бомб была таковая, что террористы никак не могли получить. Умные люди стали сопоставлять факты и требовать ответы. Водить за нос становилось все сложнее, если сейчас президент скажет, что США и союзники осуществляют путешествие через врата, и что удар нанес земной корабль. Это не просто обрушит его рейтинг. Его линчуют, особенно когда остальные лидеры стран мертвые и никак не могут разделить ответственность. Ему припомнит и гибель авианосной группы, и все другие попытки сокрытия. Так что президент продолжал все отрицать и скидывать всю вину на террористов, засекретив данные системы раннего предупреждения о ракетном запуске. Подобное мало кому нравилось, особенно тем офицерам, что узнали о инопланетянах, но были вынуждены подчиниться. В большинстве городов начались беспорядки, которые подавляли силой. Та экономика, что еще не встала, окончательно умерла. Люди просто разбегались с рабочих мест, стремясь переместиться в сельскую местность. Даже система сдерживания карантина не спасала. Люди имели на руках оружие и просто прорывались, если им что-то не нравилось. Разнося болезни по всей планете, может быть, Баал не предполагал такой реакции, но в США народ уже начал буквально воевать против правительства. Но само тяжело было для еще выжившего персонала базы Шайн. 1/10 и краткий уровень уничтожены, доложили раненому генералу Лэндри. Мы просто не можем туда прорваться. Внутреннее давление обрушило шахту, через которую мы доставляли врата, обрушились, и нас от радиации разделяет не так много перегородок. Сколько раненых? 34 перелома, 20 рваных ран и сотрясение мозга. От всей базы осталось меньше трети персонала, доложил сержант Гарриман. Черт, мы можем уйти через врата, Баал их блокирует и через голограммы демонстрирует, как он пытает наших родственников. Я думаю, это запись, сейчас пытки племянника подполковника Картер. Сэр, я приказал полностью запечатать отсек. Правильно, генерал понимал, что не стоит этого видеть никому. Баал их полностью переиграл и унизил. а сейчас упивается их беспомощностью. У нас есть какие-то варианты, сэр, генераторы сохранены, система жизнеобеспечения некоторое время будет действовать. Где генерал О'Нилл? Сэр, он весьма расстроен. Сержант Гарриман пытался смягчить свои слова относительно человека, с которым работал 8 лет, и не мог прямо сказать, что у него истерика, особенно то, что военные не будут рады подобному, как и подполковник Картер. Расстроены, Линдри стал заводиться. Они расстроены, Гарриман, вы тут все знаете, хоть с чем-то есть связь, мне все равно с кем, любая информация, любой союзник. Проинспектируйте все, Гарриман, все, переверните каждый камешек. Даже если Токра тут забыли свои шпионские программы, я должен это знать, и мы можем попросить помощь. Да, сэр. Мастер-сержант сделал воинский салют, но генерал взглядом указал, что этого уже не нужно. Сейчас они на поле боя, и им нужно выжить, эвакуироваться с базы, и найти способ отомстить Баалу за все, что он сделал. Любым способом. Линдри тяжело поднялся, и с помощью двух солдат встал. Люди помогали раненым, эвакуируя верхние уровни, а также проводили инвентаризацию всего, что есть. Баал каждые 37 минут набирал их адрес, не давая им самим набрать хоть какой-то адрес. Любые наземные линии связи уничтожены, о радиосвязи можно не говорить. Насчет же эвакуации. На них рухнула грибанная гора, так что они могут рассчитывать либо на телепорт Асгардов или на врата. Линдри тяжелыми шагами пошел к одной из комнат, где О'Нилл молотил стену, а подполковник Картер рыдала. Как человек он мог их понимать, да что там он, черт возьми, их понимал. Но он был генералом США, тем, кто отвечал за всех людей на базе, и должен быть тем, кто поведет своих людей, даже если этот путь к смерти. Подойдя к Картер, он со всей доступной ей силой ударил ее в лицо. Она свалилась со стула, и тем временем привлекла внимание О'Нилла, тот чуть ли не бросился на него. «Подполковник, встать!» Голос Лендри был холодным. Шокированный подполковник встала. «Что вы тут делаете? Ваше место на командном пункте, и должны не тратить наш общий воздух на то, чтобы порыдать. Вы должны сейчас пытаться связаться с любым из наших союзников, или пытаться набрать врата быстрее, чем Баал. Вы должны бороться, это мой вам приказ, исполнять». Потом посмотрел на О'Нилла. «Хотите что-то сказать генералу О'Нилу?» Линдри был командиром этой базы, его слово закон для абсолютно всех людей на этой базе, и в случае экстренной ситуации он отвечает за все, и никто не может оспорить его приказы, в том числе и О'Нилу. «Нет», — глухо отвечает он, — «если у вас нет никакой полезной информации, пойдите к сержанту Гарриману и узнайте, чем можете помочь. Подполковник, вы еще здесь?» Та ушла, что-то бы сделать что-то. Линдри закрыл дверь и уставился на своего друга. «Джек, ситуация скверная, но мы должны не расклеиваться, мы должны быть собранными». «Собранными? Этот ублюдок показал, что мы ничто», — веско ответил Линдри. «Или что у тебя когда-то были другие данные, что Гаулды нас во всем превосходит, и извини меня, но я тут всего ничего, а это буквально неделю, а все это была ваша с Хаммондом вотчина. Да, я знаю, что у вас от финансирования была дырка от Бублика, но это провал. Баал нанес не просто нам удар, он мог нас уничтожить, но высокомерие Гаулдов дает нам шанс. Земля еще не уничтожена, мы еще не мертвы, поэтому нужно держаться. Ты будешь работать, или делать вид, что обижен на всю вселенную?» «Буду», — буркнул О'Нилл. «Отлично, найди себе дело и делай его. Нужно обыскать всю базу, может есть хоть что-то». Генерал Лендри вздохнул. Он пришел на базу, когда все враги побеждены, однако это оказалось не так. Враги все еще есть, и они чрезвычайно жестоки. Баал крутит запись, как пытают племянника Картер. Может, то же самое будет с его бывшей женой. Баал показал, что может сделать все что угодно с ними, и они никак не защищены. Лендри никак не знал о том, как функционирует аванпост. Почему-то он думал, что там есть сенсоры, которые информируют Пентагон о ситуации. Конечно, логично было бы, если такие данные поступали напрямую ему, но тот, как хороший военный, не спрашивал. Оказывается, на чертовой аванпосте вообще ничего не было. После отправки экспедиции год назад, там был маленький персонал, который все контролирует. Исследование дронов переехало в зону 51. Оказывается, кресло ментально воздействует на оператора, и если человек слаб, то это может нанести вред здоровью. Вершина списка по способности контролировать кресло ушли вместе с Вейер, оставив им каких-то идиотов. Те, конечно, нашли им применение, но поиск велся среди военных, так как нельзя было доверять столь мощное оружие гражданским, но те должны были начать атаку, когда Шайн обнаружит врага. Лэндри об этом узнал буквально после удара Баала. Он то думал, что у тех автономная система слежения. Оказывается, это было не так, и Баал летал у них под носом сколько хотел. Все это вылилось как раз в нынешний кризис. Никто ни за что не отвечает, все чего-то хотят. Политики большую часть бюджета пустили на флот, оставляя старое оборудование, даже не разработав специальные спутники слежения, или не купили у союзников пункт слежения. Лэндри честно думал, что ему не положено об этом знать, а не то, что этого нет. Теперь он даже не знает, когда начнет задыхаться, из-за того, что политики думали, что умнее всех. Его люди, его дочь погибнет, из-за дебилов. Это заставляет подниматься изнутри гневом, но тот тщательно контролировал свое раздражение, чтобы никто не усомнился в железном спокойствии командира. Он будет сильным ради своих людей, и сможет пережить этот кризис. Если нет, что ж, тогда он сделал все, что мог, и не его вина в проигрыше земли. «Сэр», — вскочил Митчелл, — «что вам, подполковник, или вы не поняли приказа, что нужно обыскивать всю базу на предмет любой мелочи? Сэр, я хотел бы узнать, не было еще моих?» «Митчелл, думаю, я бы не сказал подобное никому. Работайте, не думайте об этом слишком долго. Баал больной ублюдок, и то, что он больной, помогает сохранять земле жизнь, так как он хочет нас медленно убить. Если мы вызовем Асгард, все это прекратится. Хотя нам бы вызвать вообще кого-то». «Понял вас, сэр». Тем временем Баал не сидел без дела, готовя масштабную военную кампанию против своих врагов, готовя оружие. В частности, он вооружил Тилтеки, сделав из него ракетоносители. Верные ему Джаффа уже освоили это средство передвижения и готовы его применить. Взятые в заложники ученые трудились, улучшая корабли Гаулдов. Согласно его заказов, теперь в Хаттеке появлялось больше ракет, рельсотронов, зенитных ракет и еще много чего. Прометей с совершенными двигателями Асгардов будет изучен, очень подробно изучен, после чего использован. Баал был рад, что некоторые в КЗВ выжили и теперь задохнутся, но вместе с этим, предательские Джаффа также должны понять, что он не будет с ними миндальничать, а будет истреблять с особой жестокостью. Ему не нужны предатели, когда Джаффа поймут, что их вырезают, то тут же опять переметнутся. Он уже кое-что подготовил, и это будет волшебно. На десятках планет вдруг начали открываться врата, и через них стали проезжать танки «Абрамс», Т-72, Т-90 и другие. Не так важно, что выезжало, а то, что они не ехали, а рассчитывали на антигравитационный двигатель и ощетинивались крупнокалиберными пулеметами, а вместо пушки у них была большая плазменная пушка, что могла за один выстрел разрушить дом и подавить любую огневую позицию. Они двигались к поселению Джаффа, город, который они занимали. «Склонитесь перед господином Баалом, и он убьет всего лишь каждого десятого из вас. Продолжайте сопротивление, и умрут все. Мы больше не будем рабами ложных богов», — выкрикнул Джаффа со стен города. «Да будет так». Танки пошли в наступление при поддержке Джаффа, которые были одеты в новые доспехи. Эти доспехи отличались от прошлых тем, что состояли из специального керамического соединения, способного сдерживать плазменные сгустки, а также подоспешник, который защищал от кинетического воздействия. Плазменные винтовки, плазменные гранаты – это была армия космического вида, а в небе появились нити-вдеватели, которые ученые Земли смогли придумать, как их безопасно перемещать. Они взяли просто рельсы, и это, конечно, требовало времени установки легких сборных рельсов, но все равно позволяло перемещать авиацию. Теперь эта авиация бомбила их город, а также плазменная артиллерия обстреливала город. Баал мог, конечно, сбросить ядерную бомбу, но должны остаться трупы как свидетельство, что бывает с глупцами, что противится ему. Под ударом танков стены города просто взрывались, но обстрел продолжался, продолжался даже когда Джаффа выбежали из города, чтобы атаковать в лоб. Воины Баала расположили станковые пушки, переделанные так, чтобы быть похожие на плазменные репитеры кул воинов, и стали в быстром темпе расстреливать глупцов, бросивших вызов богам. Сотня верных Баалу солдат методично истребляли всех, кто бежал на них, не проявляя малейшего сочувствия. Они войдут в города и потом устроят резню, убивая всех женщин и детей в том числе, и потом установят огромный баннер, что это приговор всем Шалва. Они гвардия Баала, и все враги Баал будут истреблены. Тем временем из гиперпространства вышел Прометей над одной из планет Джаффа. Когда его вызвали по связи, Тот разом разрядил свои ракеты по планете, по особенно густонаселенным центрам. Экипаж, верный системному лорду, успел снарядить их ядерными бомбами, и ядерные ракеты в ослепительном свете уничтожили поселение Джаффа, после чего корабль развернулся и стал улетать. Ему стоит пополнить запасы ракет и уничтожить еще парочку планет Джаффа, точнее их поселения. Обезразить поселение от радиации Баал сможет, как и заселить эти планеты. А вот показать, что бывает за нелояльность, в том числе своим Джаффа, нужно было. Многие планеты подвергались разорению, в том числе и где добывали на квадах. Джаффа на антигравитационных машинах похищали добытые на квадах, напоминая, что боги все еще управляют их жизнью и готовы выпустить своих цепных псов на них. Вместе с этим Баал атаковал и планеты без Джаффа, под другими символами, дабы обозлить население, и нападал с помощью земного оружия на других Джаффа. По оставленным трупам тупые Джаффа должны убедиться, что именно Таури все это делают или же обычные люди. Это вызовет ответную реакцию террора. Они будут грызть друг другу глотку, когда Баал консолидировал все больше и больше власти в своих руках. По множеству планет отправлялись переоборудованные элкиши с ракетной нагрузкой, что должны будут наносить точечные удары по поселениям Джаффа. Баал не будет соваться на защищенные планеты типа Чулака, но вот окраины будет терроризировать так яростно, как только можно, дабы Джаффа с окраин стали ненавидеть тех, что на центральных планетах. Неважно, на кого будут думать идиоты, важно только то, что они будут считать себя преданными собственным советом, что тот не может защитить их владения, и что у Баала есть военные победы, а совет только что и говорит: «Все идет по плану», — радостно говорил Баал, когда следил, как по его приказу ракеты с ядерной боевой части спаряют какое-то поселение Джаффа. По самым скромным подсчетам, он уже убил пару миллионов этих ублюдков, скоро те станут серьезнее и будут охотиться на его корабли, поэтому тот оставит пару подарков, например, один корабль упадет на планету с поврежденными двигателями. Там обнаружатся трупы Джаффаю со всеми нужными травмами. Себя Баал будет позиционировать как тот, кто захватывает планеты, а вот Джаффаю их сжигают. Сейчас Герак управляет Джаффа, тот был идиотом, как и каждый Джаффа, но вот воинственным чрезвычайно. Ему не важна правда, он хочет избить хоть кого-то, дабы укрепить свою власть. Герак был типичным системным лордом, разве что очень тупым, таким как Молох, поэтому хочет показать, что он самый свободный из всех Джаффа, ведь этот придурок в войне не участвовал до гибели большинства гаулдов от рук репликаторов. Уважение по сравнению с Тилком и Братаком мало, вот и хочет побольше легитимности. С таким идиотом во главе Джаффа можно работать, натравливать его на любого, кто не так на него смотрит, и как он сжигает планеты. Кстати, настал момент, его палачи уже хорошо поработали над родственниками КЗВ, требуется произвести финальный штрих. Он активировал голограмму в горе Шайн, те задраили все сегменты, видимо, чтобы не слышать крики, весьма занимательно, но это не хватит им. Диафрагма была закрыта, что ж, нужно постучать. Повинуясь его приказу, во врата были брошены несколько человек. Прозвучал стук о диафрагму, наверное, земляне потешались над многими гаулдами, гордясь своей диафрагмой. «Я так могу весь день», — сказал Баал. «Будет забавно, если вы потеряете всех своих родственников, потому что отключили микрофоны». Линдри появился через некоторое время, и на его лице был гнев. «О, а где Анилу? Я хотел увидеть его перекошенное лицо, ведь я бросил его бывшего тестя, и тот разбился об диафрагму. Что тебе нужно? На самом деле я хочу вернуть ваших родственников, и вам решать, как они умрут, разбившись об диафрагму или задохнувшись. Правда, не все из них в здравом уме, но вы должны понять, Анил может рассказать». Губы Линдри сжались в тонкую линию, в нем боролись противоречивые чувства, а также ярость. «Я открою диафрагму. Очень необычно, впрочем, мне-то нет никакой разницы». Баал был самодовольным и радовался своей победе, как только мог. «Мне уже незачем вам вредить, я победил. Все ваши внеземные базы уничтожены, персонал убит, все данные с местных компьютеров у меня. Вы проиграли, и теперь всю Землю ожидает медленная смерть, конец которой будет весьма печальным. Мне даже интересно, какую чушь изобретает ваш президент, особенно после 4 ядерных взрывов. Мне даже странно смотреть, как вы считали, что у террористов есть столько разного оружия, и они могут сделать все, что делал я. Сами перепугали себя этими вездесущими террористами. Самодовольны, что нанесли нам удар под дых, но мы все равно восстанем, правда?» «Тогда я нанесу еще больше ударов», — ответил Баал. «Думаете, вас спасет Джексон, что наконец-то решил стать тем, кем являлся всегда, повелителем? Или думаете, его маленькое предприятие чем-то отличается от моего? Вы должны были четко обозначать, что хотите власти, и направлять ресурсы на то, чтобы захватывать галактику. Все эти полумеры с попытками научить Джаффа демократии. Джаффа идиоты, у них одна извилина и то отвечающая за наведение посоха на цель. Учитывая, что ЗВ-1 до сих пор живы, и она работает плохо, вам не удалось бы манипулировать Джаффа с помощью демократии, потому что они после исчезновения фракции Ишты, даже не особенно женщин за людей считают. В особенности главная проблема – как можно уравнять в голосовании рядового воина, что никак не отличился, и мастера? Джаффа это не поймут никогда. В этом ваша проблема, вы опять бросились помогать со своей демократией тому, кто это было не нужно. Но спасибо, что дали мне пищу для размышлений, в моих владениях больше нет рабов, я даже права человека им раздал. Это было забавно, теперь рабы вынуждены за все платить. Если раньше на наквадоховые рудники нельзя было загнать людей, то теперь, когда нужно платить за жилую площадь, еду и разные интересные вещи, то у меня 10 человек на место. Хвастаетесь своим навыками в политике? Да, ведь все это вы сделали. Позволили мне узнать о Земле, и я учился. Теперь империя будет действовать по-другому, жестоко. Любого, кто будет мешать нам, как Земля, будет истреблять любым способом. Так что сидите на своей жалкой планетке и воюете с террористами. Только на это способны. Генерал Линдри сдерживал свой гнев. Сейчас мои войска атакуют Джаффа, бомбят их поселения, взрывают ядерным огнем, а также захватывают тех, кто не сдается. О, а ваш Прометей, он бомбит. Бомбит этих жалких Джаффа, и готовьтесь, скоро они могут прийти и убить вас. Вот цена их благодарности, вы столько сделали ради их свободы, а они вас убьют, даже не разобравшись, что происходит. Потому что это Джаффа, существа, лишенные даже капли интеллекта. Даже ваш Тилк нанес мне удар в спину, когда я сражался с репликаторами ради своей жалкой и ничтожной революции, рискуя убить всех. Как думаете, если даже самый умный из них поступает так, как поступит Герак? Он сначала отдаст приказ разбомбить Землю, а потом доложит совету. Возможно, вы даже его уничтожите с помощью аванпоста, возможно. Но это положит между вами такую войну, что Джаффа будут пытаться раз за разом уничтожить вас, и со временем преуспеют, потому что запас снарядов не бесконечен, и оператор не все время на посту. Впрочем, тебе это уже будет неважно, ведь ты задохнешься. Через врата стали идти люди, Линдри заранее открыл диафрагму, убивать их Баалу не было никакого резона, они и так замурованы. Генералу было больно видеть женщин, детей, некоторых мужчин, которые в страхе шли и оглядывались, как их руки дергались. Как дети даже не плакали, так как у них не осталось слез. Линдри поклялся себе, что если они выживут, он лично найдет Баала и задушит ублюдка, так что пожалеет о всем, что сделает. А еще лично запытает ублюдка до смерти, а потом засунет в саркофаг. Линдри встретил свою бывшую жену. Она с размаху заехала в него кулаком. Допустим, он это заслужил, но не за то, что их всех поймал Баал. Он вообще работает тут всего неделю. «Адмирал, вам поручено истребить рейфов в моем пространстве», — произнесла девушка, сидящая на троне. «Сожгите их, пусть задохнутся на своих кораблях, да моя королева», — поклонился мужчина лет 50. «Но что если мы встретим корабли Союза? Уничтожить, их корабли имеют следы влияния лантийцев. Это неприемлемо, все, что имеет отношение к лантийцам и их создание рейфом, должно быть стерто. Государство Домино уже много лет жило в ненависти к лантийцам и рейфам, они происходили из потомков людей, выживших во время войны лантийцев и их созданий, им удалось добраться до планеты на окраине галактики, и развиваться так, чтобы однажды вернуться и отомстить. Да, сначала было тяжело, пару тысяч лет, им приходилось многое восстанавливать, переживать кризисы, когда некоторые несознательные граждане отказывались от воинской повинности и работы на благо Домино. Им хотелось свободы, но каждый раз подобные выступления жестоко подавлялись. Вся цивилизация готовилась к моменту слабости рейфов, чтобы выйти из тени и уничтожить их, а потом взорвать каждые врата в галактике, каждый образец технологий мерзких лантийцев. Уже давно никто не помнил, как выглядели лантийцы, как выглядят рейфы, но поколения воспитывались в ненависти к ним, уничтожение их стало символом для всех людей. Теперь союз планет Пегаса, заявил, что может побеждать рейфов, это неприемлемо, только домино имеет право на что-то в этой галактике, потому что только они развивали свои технологии, когда остальная галактика довольствовалась лишь крохами, оставленными лантийцами. Любой, кто пользуется их технологиями, должен быть уничтожен. Такой высший закон государства. Все, кто преклоняются перед лантийцами, сгорят в огне. Адмирал, выйдя из дворца, телепортировался на свой флагман, линкор типа «Слава», самый мощный корабль. Он получил приказ, и наконец-то они отомстят. Отомстят всем за все лишения, что они испытывали. Звездная система Антея была с двойной звездой, и на пяти пригодных к жизни планетам проживает 5 миллиардов человек, они многим пожертвовали ради того, чтобы все остановить. Поколения трудились ради того, чтобы построить флот, тысячи, миллионы солдат готовились очистить галактику от любых следов мерзости. Если люди будут продолжать упорствовать, то сожгут их. Они уже нашли одну флотилию рейфов. Адмирал Критки брал с собой свой флагман, 10 крейсеров и 2 авианосца. Вместе с эскортом, они просто разобьют любой встреченный ими патруль рейфов. В отличие от плазмы, характерной для рейфов и лантийцев, они использовали пучковое оружие, развивая его и лелея. Всем войскам домино, мы идем убивать, никакой пощады рейфам, никакой пощады любителям лантийцев. Убить всех, не оставим ни одного рейфа живым. Ради этого дня наши предки трудились столько времени, мы займем главенствующее место в галактике и сотрем их всех с галактики. Да здравствует домино. У адмирала явно был какой-то комплекс, образовавшийся после просмотра речи Лестериуса. Тот хотел быть таким же пафосным, только флот домино никогда не участвовал в бою, только тренировался. Это будет первым сражением их флота, триумф, который может дать его роду политические очки, которые позволят занять еще более привилегированное положение. Королева не замужем, если он продолжит побежать, то уже его сын сможет заявить права на женщину и захватить всю королевскую династию себе. Этот сладостный вкус победы, Лестериус победил рейфов, потому что те тупые животные, у Крипки так тоже получится. А потом он сожжет каждый корабль Лестериуса. Как может этот ублюдок использовать захваченные корабли? У него что, совсем нет гордости? Скорее всего, именно так, жалкий человечишка. Путешествие заняло несколько дней, и вот флот стал выходить рядом с одной из планет, которые атаковались рейфами. Домино было все равно на большую часть из них. Кочевники, если находили Антею, тут же уничтожились. Никто не имеет права знать о существовании домино. И тем более рейфы, люди же должны подчиниться тем, кто знает лучше, как жить. Если не захотят, умрут. Против них было 2 ульев и 10 крейсеров. Всякая мелочь, презрительно сказал адмирал. Идем на сближение, на расстоянии 10 единиц. Развернуть истребители, отомстим этим ублюдкам. Пусть сдохнут. Все солдаты на постах были возбуждены, так же как пилоты. Вот зачем они были тут. Они были тут, чтобы сразиться и убить всех рейфов. И это будет первая битва в истории домино. Но не последняя. Все из них будут победоносными. У него был флагманский корабль и 10 крейсеров, и 2 авианосца. Этого хватит, чтобы уничтожить рейфов, приготовить ракеты к залпу. Адмирал чувствовал себя охотником, что охотится на дичь, которая не может ему ничего сделать. Ульи заметили противника и стали перестраиваться в атакующую формацию, а пассивные сканеры сканировали их и, наверное, уже говорили об их силе. Адмирал надеялся, что рейфы не сбегут как трусы, лишая его славы. Это было бы очень печально. Он пришел сюда, дабы их убивать, а не гонится по всей галактике. Его флагман сможет разнести 2 улья, в 2 счета, а крейсеры справятся с мелочью. Главное, чтобы никто из подчиненных не тупил. Это было бы очень глупо — проиграть из-за некомпетентных подчиненных, которым все нужно разжевывать. «Сэр, они развертывают свои стрелы». «Сколько?» «Больше 1000». «Отлично, хорошо, что у нас практически такое же количество», — радуется адмирал. «Пусть вступит в бой». «Есть, сэр». Они были сильнее, и уж точно они были умнее жалких лантийцев, что не могли приструнить свой эксперимент. Каждый ребенок на домино знал, кто вывел рейфов — лантийцы. Только они могли это сделать, и сделали ради своих коварных целей, и за это даже память о них будет стерта. Истребители двух сторон вступили в бой. Истребители домино были тяжелыми и обладали сокрушительным залпом. Достаточно было одного пучка, чтобы уничтожить стрелу. С другой стороны, стрелы были маневренными и могли давать очереди из своих пушек. Все превратилось в собачью свалку, и корабли стали обходить поле боя, дабы своим огнем не задеть собственных пилотов. Выходим на дистанцию эффективного огня и стреляем по ним ракетам. Этот СПП доказал, что это эффективное оружие, пусть они познают, что такое настоящие ракеты. Крейсеры дали залп ракеты, как и линкор типа «Слава». Таких в вооруженных силах всего два. Вторым командует его давний конкурент. Ничего, после этой битвы он перестанет быть таковым. «Сэр, рейфы дают залп ракетами», — сказал офицер мостика. «Что? У рейфов же нет ракет». Тем временем, в космосе стали взрываться ракеты с двух сторон, залпы шли за залпами, они разряжали погреба. Просто, когда ракеты домино летели рядом с ракетами рейфов, те их взрывали дистанционно. «Сблизиться. У нас фазерные решетки и щиты, мы их подавим». Корабли стали сближаться. Плазменный поток от кораблей рейфов шел бесконечным потоком, однако фазерные решетки плавили броню рейфов, те же истощали щиты кораблей. А вот когда в бой вступили ули, стало все гораздо серьезнее. Те своими зенитными плазменными оружиями сбивали приближающиеся ракеты и давали колоссальные залпы, как «Слава» разбиралась с крейсерами, просто испаряя их мостики на одном из флангов, так и ули взрывал собственные крейсеры домино, просто затапливая их морем огня. Уже было взорвано два корабля. «Это же просто рейфы, чем там занимается командор Уркас?» — спросил адмирал. «Сэр, их силы превосходят наши, они сохранили несколько эскадрилей. Задействовать пушечную и ракетную артиллерию, не допускать их к нашим кораблям. Они летят к нашим авианосцам. Адмирал уже и забыл про эти корабли, они ведь выпустили свою авиагруппу. А вот рейфы не забыли». Взорвался еще один крейсер. Радостно сказал оператор вооружения, когда линкор прошелся по крейсеру рейфов, из всех своих фазерных пушек, при этом сдерживая огонь с улья, своими щитами. Однако с тактической карты пропадали его истребители, и может пропасть авианосцы. Он вообще не планировал сегодня хоть какой-то корабль терять, это должен был быть триумф, а не практически равное сражение. Почему рейфы сражаются на равных? Вот с последнего крейсера второго отряда сняли все щиты, и мощные ракеты впились в корпус доминовского крейсера, и тот исчез во вспышке. Они отплатили за свою смерть, рядом с ульем больше не было крейсеров, так что размен был практически на равных, и именно от этого рычал адмирал. «Не может быть так, приказывайте истребителям выйти из боя и прикрывать авианосцы, мы заберем один улей и отступим». Оставшиеся рейфовские истребители полетели прямо на поле боя, безжалостно обстреливая крейсер и линкор, но зенитные ракеты брали кровавую жатву, наказывая вампиров за наглость. Мощная фазерная решетка множеством пучков прорвали защиту улья и вызвала внутреннюю детонацию. Они повредили главный реактор, и корабль взорвался в яркой вспышке, забирая с собой остатки собственной эскадры. Адмирал же рычал, вместо триумфа, он потерял 7 своих крейсеров и забрал 1 улей и 10 крейсеров. Нужно разделаться с последним ульем и отступать, пока они не позвали подкрепление. Его линкор, несмотря на весь обстрел, потерял только 50% щита, сможет с 3 крейсерами или на кром уничтожить улей. Неважно, как, но Крипке должен был победить, несмотря ни на что. Его положение будет поставлено под вопрос, если даже надо он прикажет истребителям таранить улей. Он уже приготовился сражаться, но тут заметил, как из гиперпространства вышел еще один улей с 3 крейсерами. В раздражении адмирал понял, что не сможет окончить разгром и должен будет отступить, и подумать, как представить то, что произошло, как победу. Введя код на своей панели, он увидел, как во взрыве вспыхивают остатки его кораблей и не успевшие эвакуироваться истребители. Он рейфам ничего не оставит. Неважно, были так выжившие или нет, рейфы не узнают о домино и не смогут нанести урон. Приказ об отступлении отдан, и уже спустя десяток секунд они были в гиперпространстве. Линкоры доказали свою полезность. Одного достаточно, чтобы уничтожить 2 улья. Ох, если бы ему дали второй корабль, Крипке вернулся со столь сладостной победой. Но нет, ему дали мало войск. Возможно, это были интриги, дабы не дать положенной ему славы. Во всяком случае, так думал адмирал, считая, что вся галактика ему что-то должна. Тем временем командиры ульев пытались понять, кто на них напал. То, что это был не СПП, ясно как день, а все боевые данные нужно распределить по остальным кланам, дабы найти угрозу и уничтожить. Те были слишком предусмотрительными, взорвав даже трупы своих пилотов, что вылетели в космос во время боя. Очень предусмотрительные. У рейфов появляется больше врагов, поэтому нужно консолидировать власть у нескольких королев для уничтожения всех врагов. Тем временем королева Призрачный Ветер уже собрала некоторый флот для путешествия в Млечный Путь. А еще она использовала Дедал для того, чтобы похищать людей. Если у врагов рейфов есть чертовая Атлантида, то они знают, где все ульи и крейсеры расположены. Это означает, что Дедал стал кораблем снабжения, а ангары будут полны стазисных капсул. Королева Призрачный Ветер планировала битву методично. Она прибудет на какую-то планету и возьмет максимальное количество пищи и будет, исходя из запасов этой пищи, вербовать себе союзников. Сейчас не все едят досыта, а она как раз даст как можно больше еды всем, приобретая власть. Дальние сканеры тут обнаружили некоторые аномалии, сказала Требл, показывая Лестериусу данные. Как раз в системе вышел флот, вышел на границы системы. Тут была одна из наших колоний, потребовалось много сил для ее эвакуации, когда прибыли рейфы. Все силы исчезли, как и силы рейфов. Интересно, с чем это связано, сказал фельдмаршал. Но я ничего не видел на сканерах, сказал Маккион, был рядом и тоже следил за определенными показаниями. Вкладка 38. Там есть столько вкладок. Нет, это вкладка на узкоспециализированных сканерах, которые должны отмечать темпоральные изменения. Доктор Макки, за нашу долгую жизнь как цивилизации мы нашли столько аномалий, что компьютер их ранжирует по опасности. Вы смотрели только на вкладку, что представляет опасность. По умолчанию это сканер гипервозмущений, настроенных на систему гипердвигателей рейфов, пояснила женщина. Вот оно как, весьма интересно. А еще интересно вот это, сказал Шепард, указывая в окно. Технически это было не окно, просто экран. Лестериус приказал закрыть все мостики очень крепкими бронестворками, и оптические датчики показывают сотни кораблей рейфов просто застывшие. «Всем остановиться!» – закричала Требл. «Исполнять!» – подтвердил приказ Лестериус. Весь флот остановился. «Отмечаю темпоральные возмущения, это темпоральная ловушка. Сканеры не пробиваются через нее, но по оптическим датчикам могу судить, что это ловушка, где пойманы более 600 кораблей ульев, 1800 крейсеров и 15 наших линейных кораблей типа «Аврора» и 40 кораблей сопровождения, вместе с эвакуационными транспортами. Источник возмущения – планета. «Они что, как мухи в янтаре?» – спросил Шепард, одновременно строя глазки еще одной древней, несмотря на то, что продолжал регулярный дружеский секс с Чией. «Да, и когда они выйдут из временной ловушки?» «Я думаю, что они должны были отправить код для активации ловушки на Лантию Высшему Совету, но ни у кого нет допуска. А почему не использовать такое оружие постоянно?» – спросил Лестериус. «Не стоит, нарушение времени в таком объеме очень плохо влияет на Вселенную. Поэтому такое оружие и не использовалось. Вместе с этим это то же самое, что заминировать целую галактику подобным оружием. В него ведь могут попадать буквально все, кому не повезло. Например, нам, если бы мы не вышли на границы системы. Также временное оружие, что работает на такой дистанции стационарно и расположено на планете. Эксперименты проводились, чтобы сделать его более точечным, но оно было признано слишком дорогим и бесперспективным, если не имеет большого радиуса охвата», — пояснила Лантийка. «На этой планете возможно было подобное устройство для каких-то целей, и его использовали из отчаяния. 600 ульев — это серьезно. При поддержке почти 2000 крейсеров, весь флот, который тут есть, не сможет ему противостоять. Поэтому они, наверное, решили отсрочить так свой конец, запустив свой комплекс управления временем». «И когда они выйдут из временной ловушки?» – спросил Лестериус. «Без понятия. Видите, даже звездный ветер попадает во временное искажение», – Требл указывала на оптические датчики. «Постоянное такое временное искажение влияет на этот сектор космоса нелинейно, а еще гиперпространственные, гравитационные возмущения, а еще зависит от запасов ММТ. В общем, в какой-то вселенной оно может держаться еще сотню лет, а в нашей может перестать работать вот прямо сейчас», — сказал Шепард. Требл посмотрела на него странным взглядом. «Верно, сэр, временная ловушка схлопывается», — закричал оператор сенсоров. «Шепард», — закричал Макки, Требл и Лестериус. Глава 17. Примечание к части. «В задержке прошу винить Костю и его модификации. Я поставил три главы на 8.00. Встаю, и люди бугортят, почему главы нет. Я очень удивился. КФ у меня грузится со скоростью прогрузка 1 и краткая страница в 3 минуты. И что я вижу? Опубликовать 6 июня в 11.00. Это было бы хорошо, если б я его поставил на 11.00. Еще бы лучше было бы, если он опубликовался. «Боевая тревога!» — воскликнул Лестериус, вдавил кнопку тревоги, и она закричала по всему кораблю. «Требл, свяжись с аврорами, скажи, что мы союзники, и пусть они отступают по вектору, что я даю». «Да, сэр», — тут же подчинился Требл. «Всем кораблям сформировать формацию защитную. Огонь по усмотрению. Мы должны пробить для лантийцев коридор. Использование ракет на максимальной мощности». Рейфы и лантийцы не заметили замедления времени и продолжили битву. Дроны и плазменные снаряды летели во все стороны. Что-то взорвалось на планете. Это был центр контроля временного поля, чтобы технология не досталась врагу. Эвакуационные корабли были в центре построения, прикрытые со всех сторон аврорами, чьи щиты сдерживали огонь от десятков и даже сотен кораблей. Рейфы обступили их со всех сторон, и так увлеклись охотой, что не заметили, как появились за их спинами больше 20 кораблей. Флот Лестериуса не должен был побеждать всех, только некоторых, чтобы дать возможность отступить. Требл кричала в эфир со станции связи, передавая свои возможные коды доступа, которые только знала, так как не знала, когда эта группа попала в ловушку, и примут ли они их коды доступа. 20 кораблей сфокусировали единый огонь на каждом корабле. Крейсер Рейфов даже не успел опомниться, как в него попали сотни плазменных взрывов, и вспыхнул в ярком огне, как и второй, в улей, что оказался на пути эскадры. Полетели просто тысячи ракет. Заработали системы ПВО, которые пытались до этого перехватывать дроны. Слишком поздно командование поняло, что на них наступают с тыла. Ракеты прилетели по зоне работы реактора. Вспыхнул взрыв, который забрал с собой несколько кораблей в округе. Но рейфы не были глупцами, они заметили новую угрозу. Королева, что командовала фронтом, заметила изменение диспозиции, поэтому решительно отправила истребительные силы на перехват кораблей пирамиды захваченных кораблей рейфов. Командующий Желантийского флота удивленно отметил, что за время действия ловушки никто не привел огромный флот ему на помощь, только несколько довольно странных пирамидальных кораблей стали вести огонь. С одного из них кто-то, называющий себя помощником капитана Авроры, требовал вещала, что она находится на союзном корабле, что в составе флота есть в том числе и захваченные корабли рейфов, и что они союзные. Лантиец перепроверил информацию, и действительно ее коды были устаревшие, но принадлежали Требл. Поэтому он направил весь флот к сектору, где находился прорыв. Повинуясь его приказу, миллионы дронов образовали вокруг них настоящий вихрь, сбивающий сотни истребителей, проходящие как таран через ульи и крейсеры. «Щит одного из кораблей упал», — воскликнул один из операторов на мостике флагмана Лестериуса. «Наши сканеры лучевого телепорта добивают?» — спросил Лестериус. «Да», — воскликнула Требл. «Начинаю перемещение экипажа. Этим заняты и другие». Спустя буквально полминуты под множеством выстрелов ульев и крейсеров мощный корабль древних взорвался. Лестериус продолжил вести свою эскадру, из погребов вылетали ракеты, сотнями и даже тысячами. Улей экспедиции использовал все доступные себе ракеты и плазменные пушки, вступив в дуэль с одним из кораблей похожего на себя класса. Множественные ракеты взрывали борт корабля, тот отвечал своими ракетами, которые взрывались системами ПРО. Космос окрасился в разноцветные света, цвета плазменного огня, взрывались множество кораблей, в основном рейфов, но вот одна из аврор взорвалась, щит одного из хаттаков сильно просел, так что Лестериус приказал ему экстренно отступать. Еще немного. На пути от отступления стоял один из ульев, и вся мощь обоих эскадр обрушилась на него. Тысячи дрейнов, плазменных сгустков и ракет. Как бы тот не был укреплен, его обшивка не выдержала, и он просто взорвался. Щиты кораблей выдержали, и тут же эскадра Лестериуса развернулась, благо хаттаки могли такое сделать, а вот ульи уже не очень. В итоге произошла забавная ситуация, когда улей оказался в строю с кораблями древних. Но операторы вооружения были предупреждены, что это союзный корабль, и они все совместно прыгнули в гиперпространство, оставляя поле боя. «Доклад», — властно сказала королева Теневой Клинок. Она родилась еще человеком и была преобразована в рейфа, потому что обладала достаточным уровнем власти, и в результате войны стала обладать силами, способными затмевать звезды. Конечно, королева смерти была старше ее по званиям, но не прожитым годам. Королева смерти была чистокровной королевой, а вот теневой клинок нет. Она помнила свою человеческую жизнь и с большой фантазией использовала свою силу, но не ожидала, что подкрепления придут к лантийцам. И вообще она чувствовала, что что-то изменилось. «Моя королева, не отвечают многие корабли нашего флота, как и флагманский корабль. Рисунок созвездия изменился, прошло 10 тысяч лет. Лантийцы использовали время как оружие. Что с комплексами лантийцев на планете? Захвачен. Хоть с какими-то кораблями из нашей базы данных можно связаться? Консорт некоторое время копался в компьютере. Да, корабль королевы «Ночной ветер». Осуществить связь. Повелительно сказала теневой клинок. Через некоторое время ей ответили. Голограмма на живом мониторе отобразила удивленное лицо королевы. «Я думала, вы погибли. Лантийцы использовали временное оружие. Мне нужна информация. Что ты готова мне за это дать? Не отправить свой флот и не начать выслеживать тебя», — ответила теневой клинок. Она была командующим крупным соединением кораблей, той, что покорила множество лантийских планет. Никто не будет с ней говорить с позиции торга. «О, конечно, только если ты была во временной ловушке 10 тысяч лет, то не узнала, что еды в галактике стало меньше, кораблей нашей расы в галактике стало примерно столько же, сколько и в твоей боевой группе. И нам не хватает пищи, так что скоро твои корабли начнут сражаться за пищу. Не так ли? Мне не стоит бояться тебя, ведь скоро у тебя будут другие проблемы. Но, я могу дать многое в обмен за командование сотни юльев». «И что же ты можешь мне дать?» — спросила теневой клинок. «Гипердвигатель, способный доставить нас в другую галактику. Там планеты полны жизни. Я захватила корабль местной цивилизации и все данные по этой цивилизации. Дай мне власть, сделай меня одним из своих командиров, и это все будет у тебя. Ты мощнее, чем все другие королевы вместе взятые, твои корабли отремонтированы, а воины испытаны в боях. Но это не будет иметь значения, учитывая, что пищи становится все меньше и меньше. Иметь более быстрые гипердвигатели – это была мечта многих цивилизаций в галактике, когда она еще была человеком, но лантийцы были единственной расой, что могла это делать. А ведь еще были корабли той странной расы, но ее быстро уничтожили. Теневой клинок проверила потери, действительно, флагманский корабль одной из эскадр погиб, так что место было все же вакантным, и его можно было дать ее «Ночной ветер». Лантийцы ушли при поддержке пирамидальных кораблей. Ты об это что-то знаешь? Да, это хаттеки, корабли из другой галактики. Скорее всего, их привела экспедиция. Люди с родины человеческой расы, Земли. Во всяком случае, они так считают. Они с высокой долей вероятности засели в Атлантиде. Лантийцы обманули нас во время осады Лантеи. Они ушли на Землю и сделали вид, что подорвали себя. Ни с одних врат нельзя было связаться с городом. Но это смогли сделать земляне. Где королева смерти? Мертва. Лантийцы забрали ее с собой. Понятно. И это означало, что королева теневой клинок может требовать назначить себя верховной королевой, с силой межгалактического гипердвигателя. Она может раздать всем то, что им нужно. Конечно, были еще город древних и 13 ушедших кораблей, поэтому стоит передвигаться только крупными эскадрами. А это плохо при решении проблем с питанием. Если другая галактика так обильна на еду, как рассказывает «Ночной ветер», то это будет отличным планом. Если древние последуют за ними, то она их раздавит в серии сражений. Дай мне частоты связи с другими королевами. Я возьму на себя титул Верховной Королевы. Глаза «Ночного ветра» расширились, и та лишь склонила голову. Правильное решение, если все так серьезно, что рейфов осталось лишь 600 ульев на всю галактику. Это означает, что она обладает самой огромной силой в галактике, способной подчинить всю расу. Да, моя королева, правильно говоришь, принеси то, что ты обещала, и я не забуду тебя. Координаты моего местоположения ты найдешь в прикрепленном файле. За информацию о гипердвигателе я тебя щедро награжу. Твои корабли могут быть отремонтированы моими учеными, и у тебя появится больше консортов и генералов. Что ты планируешь делать с лантийцами и их городом? Ничего. У нас не хватит сил для осады Атлантиды. Ты должна передать все данные о столкновениях с этой экспедицией, и мой штаб проанализирует их тактику и найдет контрмеры. Та лишь кивнула. Флот Лантеи только летели к планете, а их враг уже начал анализировать, как захватить власть во всем обществе рейфов, а потом серией обезоруживающих ударов выманить и уничтожить всех своих врагов, в частности лантийцев. У тех стало меньше кораблей, это хорошо, остается вопрос, как они будут их применять. Теневой клинок была умной королевой, которая была и жестокой, и терпеливой, поэтому так долго жила, а самое главное — умной. Ее интеллект способен был сделать очень много. По сути, она теперь никем не скована и может быть владеть галактиками. Тем временем корабли лантийцев отступали и им сообщали о том, что вообще произошло за 10 тысяч лет, что они проиграли, что они буквально последние остатки своего народа, и что спустя 10 тысяч лет Атлантидой владеет отдельное государство Пегаса, мягко говоря, спорные новости. С другой стороны, капитан Титус, как бывший командир флагманского корабля, обладал званием достаточным, чтобы спорить с адмиралом, командующим сводной группой. С третьей стороны, эти лантийцы не считали Атлантиду своей родиной как Титус, и не испытывали слишком большого негодования по поводу неандертальцев в Атлантиде. Поэтому проблемы ожидались не такие большие. На 40 эвакуационных кораблях, как и на линкорах, было до 38 тысяч лантийцев, в основном семьи и гражданский персонал. Не все из них были солдатами, их должны вывести на ту же Атлантиду, когда фронт опасно близко подошел к их планете. Хорошо, что у нас не было потерь, рейфы не ожидали атаки с тылу. Однако это станет сложнее. Эти рейфы гораздо более злее. Технически их должно быть 60 миллионов, потому что количество десантных войск на корабля во времена войны было больше, указала Требл. И все они, конечно, могут иметь запасы пищи, но, блять, выдал Лестериус. Я все же могу расстрелять Шепарда за выполнение закона Мерфи, не помешает. Устало сказала лантийка и села рядом с командным креслом, буквально на ступеньку. В любой непонятной ситуации надо расстреливать Шепарда. Да, это верно. Может поручить ему расстрелять себя? Слишком сложно. 60 миллионов рейфов, нужно было взорвать ту звезду, так бы решили проблему. Кто же знал, плюс они скорее всего успели бы уйти. Нужно перегруппироваться и возможно начать сокращать линию фронта, перемещая людей на хоть как-то защищенные планеты. В этом есть смысл, другое дело, как люди будут на это реагировать. Главное, чтобы выжили. Промыть им мозги должна Веер. Ох, мне нужно с ней связаться и сказать радостные новости. Скажи, что у тебя две новости. Ты нашел 38 тысяч лантийцев, и плохая, ты нашел 60 миллионов рейфов. С сарказмом сказала Требл. Тогда она расстреляет меня, рассеянно ответил Лестериус. Успей сказать, что во всем виноват Шепард. Они перешучивались, но у них так спадал боевой адреналин, а еще осознание, что их война только что стала еще сложнее. Если бы Лестериус знал, он бы тут же пожертвовал одним хаттаком и установкой проекта Арктуруса, чтобы взорвать все эти корабли. Но он не знал, у него было мало времени, и теперь нужно редактировать свою стратегию. Это будет непросто. «Генерал, есть кое-что», — сказал сержант. Все они стали буквально бомжами, от них воняло, отхожие места сделали из неиспользуемых помещений, а запасы воды заканчивались. После того, как Барал вернул заложников обратно, началось то, что он скорее всего ждал – ненависть. Ненависть родственников членов КЗВ, направленных на них. Лучше всех держалась Кассандра Фразер, она видела гаулдов, их жестокость и то, что они могут сделать. У той были лишь психологические травмы от пыток, но убеждение, что гаулдов нужно было истребить, оставалось. Остальные были не такими понимающими, ни брат Саманты Картер, ни бывшая жена Анила. В целом, никто не оказался таким понимающим, как Кассандра Фрейзер, поэтому было много слез, обвинений, и даже несколько самоубийств, с попытками убийств. Если раньше моральный дух был просто на дне, то сейчас он пробил это дно, полностью. Скажи, что это что-то хорошее. В одном из коммуникационных туннелей, был найден кейс, там есть коммуникационный шар гаулдов, подсоединенный к системе, явно имеющей земное происхождение. Генерал Анилл определил, что таким пользовался агентство информации. Никогда не думал, что буду благодарен этим ублюдкам. Мы можем отправить общий сигнал с кодами КЗВ, чтобы доктор Джексон мог нас услышать. Мы занимаемся этим, но есть высокая доля вероятности, что нас услышат. Кто бы ни был этот человек, он явно нас спас, и мне даже все равно, что база была проходным двором, что у нас была секретная сверхсветовая линия связи. В галактике Пегас, чихнул Лестериус, но ему было не до этого, плюс он-то знал, что полностью здоров. «Вы разрешаете нам послать сигнал?» «Да, посылай», — ответил генерал, им уже терять было нечего, учитывая, что Барал вытворил на земле. Через час после посланного сигнала, генерал Лендри был телепортирован, как и все его люди, его телепортировало на мостик корабля, где работало несколько асгардов, несколько человек, и в кресле флагманского командира сидел Джексон. «Генерал Лендри», археолог взволнованно встал. «Что произошло? Почему на месте зоны 51 и комплекса Нарад кратеры?» Командующий Джексон, с поверхности, точнее с аванпоста, Зафиксированы запуски дронов. Спроецируй мою голограмму в том месте. Даниэль увидел группу взволнованных солдат. Придурок, это корабль Асгарда. Мы эвакуируем людей из КЗВ. Хватит растрачивать снаряды, и верни их, умственно отсталый дегенерат, иначе я лично телепортируюсь и засуну тебе танцевальный шест прямо в задницу. Лэндри поднял бровь. Обычно Джексон был всегда вежливым, но, видимо, его все достало. Они отвернули дроны. «Ваше обращение оказалось эффективным», — сказал капитан корабля Даниэль Джексон. «Так что произошло? Баал, это все был Баал, терроризм, бактериологические, химические атаки, все это был он, и под конец он захватил Прометей, ударив по нам ядерными ракетами. Черт!» — выругался Джексон. «Это плохо. Запрос связи от Тилка». Лицо Джеффа появился на мониторе. «Даниэль Джексон, я получил доклад от братак. Баал начал наступление на наши миры, на многих мирах восстание, а некоторые планеты полностью обезлюдили, и Прометейон атакует Джеффа из фракции Герака. Это серьезно, он хочет отправить свои корабли на Землю и уничтожить ту. Это Баал. Он похитил Прометей и уничтожил Зону 51, взорвал ядерную ракету на горе Шайн. Я эвакуировал выживших, генерал Лэндри, Анилл и остальные выжили, но 10 верхних уровней уничтожены или завалены. Он наносит нам тяжелые удары. Призови Герака к хоть какому-то благоразумию, и объедини силы против ублюдка. Если Герак не внимет голосу разума, я лично приду и вызову его на поединок за власть. Можешь так ему и сказать. Тилк кивнул и отключился. Генерал, мне телепортировать вас на планету, как и ваших людей. Мы окажем вам всю возможную медицинскую поддержку. Подождите, доктор Джексон, он похитил наших родственников и через врата показывал, как он их пытал. Потом вернул, чтобы они умерли задохнувшись. Я хочу крови этого ублюдка. Генерал, у меня и у Асгарда не так много сил, его планеты крепости. Стал оправдываться археолог. Мы не сможем прорвать его оборону, это будет бойня. Я понимаю всю ненависть, но у нас просто нет ресурсов. Джеффа опять будут страдать бредом. Те, что под моим командованием, слишком уважают и боятся Тилка, а еще я парочку из них избил. Но этих сил будет мало для атаки. Плюс, как бы свободные Джеффа не отозвали свои силы. Я понимаю тебя, Джексон, я говорю про то, что Земля не сможет отомстить ублюдку. Ты же рано или поздно сможешь. Вы хотите присоединиться, когда доложусь президенту, и выслушаю, какой я некомпетентный дурак. Наору на него в ответ, сказав, что от орбитальной защиты у нас невосполнимые дроны, и что я вообще командующий не так долго, и что бюджет КЗВ шутка, а потом добавлю в конце сэр, как Джек и Сэм, их родственников пытали, плохо, им нужно время, но его критически нет, переместишь врата, правда их нужно как-то заблокировать от Баала, сделаем, спасибо, как у тебя с Рэй, мы заблокировали межгалактический набор адресов, с помощью разведки убили 10 приоров, убив их об аналог диафрагмы, но мне кажется, они где-то основали базу, мы ее ищем. Учитывая, что я условно мог знать все адреса галактики, а они просканировали мой разум. Ищешь иголку в стоге сена. Хорошо, можешь переместить меня к президенту, нужно доложиться. И Анила, Скартер захвати. Раз слушать его вопли, так лучше сразу всеми, ответил Лэндри. Предпочту остаться на орбите. Да, избежишь кучи обвинений, что это вы во всем виноваты. Я гражданский, могу ответить, что все администрации, при которых я работал на КЗВ, выделяли разным идиотским проектам денег больше, чем КЗВ, и что стратегическое решение о секретности не позволило разместить боевые спутники на орбите планеты или же хотя бы усеять всю Солнечную систему со спутниками, в которых будет датчик гиперпространственной радиации, так мы бы могли отслеживать выход из гиперпространства различных кораблей. Поэтому вам и не стоит с ними говорить, они будут в бешенстве и от нашей неудачи, ответил генерал. Все всегда будет передано на головы военных, потому что нам по уставу положено молчать и стойко переносить тяготы и лишения общения с политиками. Век бы их не видеть, это тоже. Ладно, перемещайте. Тем временем Титус и Вейер приветствовали адмирала Каруна, он был мужчиной, который выглядел на 60, хотя ему было больше 2000 лет. Тот тепло поприветствовал Титуса, радуясь, что тот выжил, и нейтрально поприветствовал Вейер. К тому времени уже добрался к брифингу Лестериус, который приводил все гарнизону в боевую тревогу, а также информировал союзников о том, что произошло, и что теперь есть много кораблей древних рейфов. «Спасибо, фельдмаршал, что оказали моим людям помощь». Карун был стоичен, но через нейтральный тон была слышна благодарность, Адмирал выглядел как римский герой, волевой подбородок, острый нос и черные глаза, бороды у него не было, а вот седые волосы да. Впрочем, вид лантийца — это его личный выбор. Тот был здоров так же, как и Лестериус. Поступить иначе было глупо чисто с ублюдской стороны, даже если не смотреть, что несколько лантийцев мои добрые приятели, а одна ради моего выздоровления отказалась быть вознесшейся. Карун моргнул, кажется, Лестериус сказал по-настоящему что-то абсурдное. Переведя взгляд на Титуса, тот получил подтверждение, что такое действительно произошло, и лицо адмирала оставалось стоичным, но оно выражало немой вопрос, что за ужас тут творится. Однако, думаю, стоит рассекретить Лантию, Рейф и Старые явно проверят местоположение своих врагов и обнаружат развитую военную инфраструктуру, которую нельзя спрятать, а они могут рассказать и остальным. И у нас будет 1200 ульев в качестве врагов и где-то 4000 крейсеров. Они будут приходить разрозненными группами, или назначат место встречи, указал Титус. Но действительно у нас проблема, и только 15 аврор. 15? Спросил адмирал Карун. Мы ремонтируем аврору и гиппорфоралкус. Называем его просто гиппи, для краткости. Мы скрывали наличие таких кораблей, тогда бы рейфы быстро направили все войска к Лантии, сказал Лестериус. Теперь же скрывать наличие таких кораблей бессмысленно. Возвращение лантийцев может поднять моральный дух людей, но все же если они навяжут нам генеральное сражение, это будет самоубийство обоих сторон. Согласен, даже 15 моих кораблей не могли сдержать наступление. Если их станет в два раза больше, даже при поддержке орбитальной обороны, это все еще будет недостаточно. У рейфов больше шансов на выигрыш, и они явно злы на нас, за тактику выжженной земли. Какой? Наша тактика базируется на эвакуации планет, когда к ним подлетают рейфы. Полной эвакуации. Мы буквально морим их голодом. Да, просто подумал, что вы уничтожаете население. Какой идиот мог придумать такую тактику? Спросил Лестериус. Компьютерный. Ответил Карун, но без подробностей. Мы подготовили свободные квартиры для ваших людей, отведя всю секцию города под вас. Наши потребности пока не являются такими обширными, чтобы использовать весь город, сказал Эвеир. Однако я думаю, что нам стоит разграничить полномочия, в том числе в гражданской и военной сфере. Титус проинформировал меня, мне действительно все равно на Атлантиду, это просто город. Ценны только данные, что тут есть, а их я могу забрать, когда захочу. Касаясь же военной стратегии, я смогу найти общий язык с фельдмаршалом Лестериусом, но я бы попросил не беспокоить экипажи моих кораблей и беженцев. Они еще не смогли принять реальность, что мы проиграли, и они последние из своего народа.